Билл Гэддис чувствовал себя несчастным. Тому было множество причин, но теперь на первый план вышла одна. Он оставлял прекрасную женщину в постели, чтобы открыть дверь в ответ на настойчивый стук. Билл подавил искушение проигнорировать этот стук, ведь, ну, в общем, люди здесь привыкли жить в добрососедских отношениях, и хороший сосед или соседка у дверей мог решить, учитывая, что в доме горит свет, а никто не отзывается на стук, с Гэддисом случилась какая-то неприятность. Скажем, спускался с лестницы и оступился или поскользнулся на мокром полу на кухне. А никому не хотелось становиться тем самым человеком, который должен был произнести: «Чёрт, я как раз был здесь прошлым вечером! Стучал, стучал! Если бы я догадался заглянуть в окна или попробовать войти через черный ход, он был бы сейчас жив». Билл уже вовсе не хотелось, чтобы старый Арт Бассетт или Рене Уотерсон вошли через черный ход, окликая его по имени в ожидании увидеть человека, лежащего на полу в луже крови. А вместо этого обнаружить Билла с голой задницей и мыслями, которые заняты совершенно другим. Он задумался, и почему они вообще решили обосноваться именно здесь? Это была Пенсильвания, черт бы ее побрал. Пенсильвания. Насколько помнил Билл, единственная категория людей, которые устраивали здесь на постоянное место жительства, разного рода религиозные фанатики. Эти считали даже пуговицы смертным грехом. А ребята, для которых пуговицы — вещь греховная, наверняка были бы оскорблены в своих лучших чувствах, если бы увидели то, чем сейчас занимался Билл Гэддис. По сравнению с этими людьми, Билл мог бы считать себя просто антихристом. Кэмп-Хилл, штат Пенсильвания, даже не обозначен на большинстве карт. Но Билл знал, что именно поэтому они и оказались здесь. Как раз потому, что пришлось бы попотеть, чтобы отыскать это место. Так что в этом были и свои положительные стороны. Его жена нашла работу в отеле Holiday Inn в Нью-Кумберленде, сразу же за сторожевым постом на дороге. Она стояла за регистрационной стойкой пару вечеров в неделю. По выходным она проводила несколько часов в Зани Брейн, за магазином Camp Hill Mall, работая с чужими детьми, дабы как-то смириться с мыслью, что у нее никогда не будет собственных. Билл устроился водителем грузовика на комбинате по производству бумаги, и они виделись вполне достаточно для того, чтобы не забывать, почему именно они хотели видеться не так часто. В первые недели Билл ездил в Holiday Inn и проводил время в «Слоне и замке», английском пабе, который был пристроен к гостинице. Когда у нее заканчивалась смена, они вдвоем ужинали, обычно в полном молчании. Потом возвращались домой и ложились спать, отодвинувшись как можно дальше друг от друга, на общей большой кровати. У нее вообще-то, была собственная небольшая машина. Но Билл продолжал заезжать за женой в «Слон и замок». Здесь он познакомился с женщиной по имени Дженна, которая была немного старше его, но все еще очень хорошенькой и милой. Так что вскоре у Билла появилась еще одна причина быть благодарным за те часы, которые его жена проводила на работе, и за то, что у нее было строгое расписание. И вот теперь кто-то стучался в дверь, лишая его возможности предаться алковным утехам. Билл пожал плечами, оправляя халат, чтобы скрыть свое спадающее возбуждение, и побрел к дверям, тихо ругаясь. Он оставил свет в коридоре включенным и одернул занавеску на окне сбоку от двери. Он не узнал женщину на крыльце. Но она выглядела очень хорошенькой. Даже, наверное, лучше, чем Дженна, которую Билл только что оставил. А это много значило. В руках у нее была карта. Билл выругался вслух. Это как же надо постараться, чтобы заблудиться, когда прямо перед тобой шумит торговая улица. Господи, стоит Биллу встать на лужайке перед домом, и ему будет хорошо виден торговый центр в верхней части Ель-авеню. Он не спеша рассмотрел женщину, раздевая ее взглядом. Билл снова готов был выругаться, но на сей раз скорее от восторга, чем от досады. Потом открыл дверь. У него едва хватило времени, чтобы заметить пистолет в руке женщины перед тем, как она приставила дуло к его груди и вынудила его прижаться к стене. Рядом с ней появился рыжеволосый мужчина, а за ним еще двое. Исключительно миловидный парнишка и здоровенный мужик с большими усами, который прошел мимо Билла и направился прямо в дом. «Мать вашу! Заткнись!» — велела женщина. Она пошарила свободной рукой по его халату и остановилась в паху. «Мы помешали». Из спальни Билл услышал крик, за которым последовал звук, как будто Дженну стаскивали с кровати. «Вас тут только двое?» — спросила негритянка. Билл резко кивнул головой, затем также резко замер, потому что осознал, что его кивок может закончиться тем, что ему просто выбьют мозги. Красавчик-парнишка стоял в проеме полуоткрытой двери, пока Билла загоняли в гостиную. Дженна уже была здесь, завернутая в простыню. Она плакала. Билл сделал движение, чтобы подойти к ней, но негритянка с пистолетом остановила его и указала на стену. Билл только и смог бросить на Дженну совершенно беспомощный взгляд. Потом он услышал, как закрылась входная дверь, и в коридоре раздались шаги по направлению к комнате. «Двое», — подумал Билл. И действительно, миловидный парнишка и малох вошли в гостиную. «Билли! Мальчик мой!» Он бросил мимолетный взгляд на женщину, потом снова взглянул на Билла. «Я смотрю, ты нисколько не изменился». «О, Господи, нет!» — простонал Билл. «Это ты!» Малох подошел ближе, протянул руку к его лицу и сдавил его щеки. «Ну-ну, мальчик Билли», — сказал Малух. «Это что, единственный способ поприветствовать свояка?»